оба грузовика и бронетранспортеры поехали дальше. После чего от нас я увидел, что головной бронетранспортер притормозил и остановился около ангара, а оба грузовика заехали в открывшиеся ворота ангара. Не зная, что мне делать, я притормозил и только собрался спросить, что мне делать, когда Кари сказал: «Заезжай за грузовиками». Понял. Заехав за грузовиками в ангар, я обнаружил, что здесь находится что-то вроде гаража, стояло много разной техники. «Паркуйся вон туда». Показал мне место Кари. Свернул, куда он показал, и остановил бронетранспортер в указанном месте. Грузовики остановились по соседству. «Приехали», — ответил ему. Потянулся, чтобы размять затекшие конечности и немного привести себя в тонус. «Выпусти медика». Он рвется к раненым. Открыл наружную дверь салона. Медик сразу покинул бронетранспортер. За ним следом выбрался Кари, сам также решил покинуть бронетранспортер и размять затекшие ноги. Большинство в салоне мирно спало, посмотрев на них, я им искренне позавидовал. Недавно себе вколол уже третий бодрящий коктейль, но он уже почти не оказывал на меня никакого влияния. Организм требовал отдыха. Спать хотелось все больше и больше. Сказывалась тяжелая посадка, да и гравитация на планете оказалась немного выше стандартной. Впрочем, ничего похожего на койку здесь не наблюдалось, и я решил пока осмотреться. В первую очередь осмотрел бронетранспортер. Как он перенес местные джунгли. Вроде внешних повреждений сбоку не обнаружилось, тогда я решил посмотреть, как он спереди. Мне пришлось сносить им весьма толстые деревья. Внешних повреждений спереди тоже не обнаружилось. За исключением попадания плазмы. Думал, попадание пришлось в бронестекло, но оказалось, мохнатый промазал и попал немного выше. Если бы броня не выдержала, мне бы плазма прилетела точно в голову, а так броня только оплавилась в месте попадания. «Гребаный стрелок!» Подумал я про себя. «Помогите!» Позвал кто-то рядом знакомым голосом. Обернувшись, я увидел, как медик пытается вытащить кого-то из салона грузовика. Мы с Кари подошли и помогли ему вытащить разумного из кабины грузовика и уложили парня на бетонный пол. У него в левой части груди красовалось совсем небольшое отверстие от попадая плазмы, и несмотря на то, что ранение у него было залито медицинской пеной, парень не дотянул до капсулы, как и сказал медик. «У вас есть реаниматор?» — спросил медик у Кари. «Он умер всего несколько минут назад». «Он как бы есть», — ответил Кари. «Что значит «как бы есть»?» «Это значит, что он у умников, а тебе туда нельзя». «Сейчас спрошу у Шарила». «Может, разрешит», — он закрыл забрало скафандра, чтобы поговорить с ним. Разговаривали они недолго. Кари после этого ничего не сказал, но вскоре в ангаре появился Шарил. Он посмотрел на убитого и на медика, который помогал вылезти из кабины раненому водителю машины. У водителя правое плечо, немного ниже ключицы, было запенено и в засохшей крови. Правая рука висела плетью. Он с грустью посмотрел на погибшего парня, но ничего не сказал. Вскоре в ангаре появился медицинский дроид. В него уложили погибшего, и дроид увез его куда-то. Медик вместе со вторым парнем побрели на выход самостоятельно. Мы проводили их взглядом, и когда они скрылись из вида, я решил осмотреть кабину грузовика. Кабина оказалась бронированной, но этим парням это не помогло. Плазменное оружие мохнатых без проблем пробило лобовую броню кабины. «Что смотришь?» — спросил подошедший Кари. «Осматриваю повреждения и пытаюсь понять, почему мохнатые пропустили первый грузовик и стреляли во второй грузовик. У этого грузовика нет усиления брони». Усиление брони было только на первом грузовике. Но как они смогли это выяснить? Я тебе говорил, что на этой планете много загадок. С таким же успехом можно рассуждать о том, почему этот мохнатый решил в тебя стрелять. Знал ведь, что ты прикрыт броней. Действительно. Об этом я как-то не подумал. Вот и выбрось это из головы. Сегодня пришла очередь отправиться на перерождение Таширу, завтра придет твоя или моя очередь. Если станешь об этом думать здесь, быстро с катушек слетишь. «Скажи лучше, как тебе бронетранспортер?» «В порядке вроде. Видимых повреждений нет». «Шарил, где ты?» Услышали мы женский голос. «А вот и Алана, да не смотри ты туда, скройся лучше за грузовиком, а то и тебе сейчас прилетит». Выглянул, чтобы посмотреть, что за женщина это сказала, но быстро передумал и последовал совету Кари. «Сейчас Шарилу прилетит по полной программе», добавил он, скрываясь за кабиной. Честно говоря, я сразу понял, кто это, но мне стало интересно посмотреть на женщину, что имеет над Шарилом власть. Ведь он был здесь главным. Хотя, возможно, я еще не все знал, и над Шарилом тоже есть начальство, о котором я не знаю. «Алана, я сейчас занят», — услышали мы ответ Шарила. «Что с ним?» «Ранен, сейчас в капсуле и под присмотром медика, так что не переживай». «Как ты мог его взять с собой?» «Я занят, вечером поговорим». Послышались удаляющиеся шаги. «Шари, стой!» «Это правда, что мне сказали?» «Откуда я знаю, что тебе сказали?» Что, Лерой остался на корабле? Правда. Выбора не было, у него тяжелое ранение. Значит, правда, что он покинет планету вместе с кораблем? Без вариантов. Ему это только пойдет на пользу. Хватит его держать у своей юбки. Пора ему взрослеть. Да кто ты такой, чтобы за меня это решать? Я тебе сказал, что занят, вечером поговорим. Послышались удаляющиеся шаги, и все стихло. Поначалу я решил, что они покинули ангар, но как быстро выяснилось, я ошибся. «Кариэль, ты где?» Услышал я вновь уже знакомый женский голос и посмотрел на Кари. Судя по его кислой физиономии, общение с этой женщиной сейчас он точно хотел бы избежать. «Кариэль, я ведь знаю, что ты здесь. Выходи». Послышалось вновь. «Вот непруха», — прошептал он совсем негромко. «Узнаю, кто ей стучит». Судя по выражению его лица, этому разумному точно мало покажется. «Вот ты где спрятался». Алана появилась около кабины совершенно неожиданно. «Привет, Алана», — ответил ей Кари, сделав вид, что осматривает кабину. «Ты почему не отзываешься?» «Я тебя уже устала вызывать?» «Не видел». «Вот только сейчас заметил твои вызовы». «А что ты здесь делаешь?» «Повреждение грузовика вместе с Блезом осматриваем». «И как?» «Что скажешь, Блез?» Спросил меня Кари. «Думаю, надо наращивать бронирование кабины», ответил ему, с трудом сохраняя серьезное выражение на лице. «Вот и я так же думаю». «Алана, а ты что думаешь?» «Ты мне зубы не заговаривай». «Кто тебе разрешил Лероя посадить в танк?» «Алана, ты ведь знаешь, что я здесь ничего не решаю, вопрос не по адресу». «С ним я позже разберусь». «Да я ничего не знаю». «Извини, меня Шарил вызывает», и он сдал назад, скрывшись за кабиной грузовика, быстро направился на выход из ангара следом за Шарилом.